Т-34 с башней-гайкой. Советский средний танк Т-34-76, выпускавшийся в 1942-1943 годах, для увеличения свободного объема в башне 34-ки опоры ЦАПФ пушки были вынесены вперед за ее лобовую часть, что вызвало появление на ней выпуклой наделки. Летая башня получила шестигранную форму. На ее крыше теперь было уже два люка для командира и для заряжающего. Была введена пятискоростная коробка передач вместо четырехскоростной, что улучшило тяговые характеристики двигателя. Устанавливались более эффективные воздухоочиститель и всережимный регулятор топливного насоса. Катки применялись либо с обрезинкой, либо с внутренней амортизацией, как сплошные, так и облегченные, с ребрами жесткости, к тому же в разных сочетаниях. Более мощная радиостанция 9R, заменившая 71ТК-3, теперь ставилась на всех машинах, а не только на командирских. Еще в конце 1942 года было предложено оснастить Т-34 командирской башенкой, разработанной для экспериментального среднего танка КВ-13. Ее стали устанавливать на танках выпуска 1943 года. Неподвижная башенка имела по основанию 5 смотровых щелей со стеклоблоками, а в крыше перископический прибор наблюдения МК-4 и люк с крышкой, через который осуществлялась посадка наводчика. Его называли командир башни или башнер и командира. Заряжающий имел свой круглый люк справа от командирской башенки и тоже получил свой прибор МК-4 в крыше башни. На части танков Т-34-76 образца 1942-43 года ставилась новая летая башня более округлых очертаний. Ожесточенное сопротивление противника заставило ротмистрова перенести направление удара. Во второй половине дня его танкисты по берегу Псела прорвались к переправам дивизии СС «Мертвая голова», угрожая окружением ее плацдарма. Немцам с большим трудом удалось оттеснить советских танкистов и ликвидировать угрозу плацдарму в излучине Псела. Группа из 15-34 под командованием майора Иванова, прикрываясь лесопосадкой, прорвалась вдоль железной дороги в совхоз «Комсомолец». Советские танкисты углубились в оборону противника почти на 5 километров. Тогда на выручку своим поспешили тяжелые «Тигры». Несколько часов гремели танковые бои. Группа Иванова оказалась блокирована, и 36-летний комбат погиб, сгорев в танке. Потери под Прохоровкой были тяжелыми. За 12 июля два корпуса 5-й гвардейской танковой армии потеряли от половины до двух третей своих танков. Нанести противнику сокрушительный удар не удалось, но потери немецких войск в людях и технике также были весьма велики. Позднее эти события были сильно приукрашены. К примеру, ротмистров так писал о начале сражения под Прохоровкой. Навстречу двигались две громадные танковые лавины. В действительности же крупной массы танков в том сражении не было ни у немцев, ни у танковой армии ротмистрова. Одновременно в бою участвовало примерно 200 танков с обеих сторон. Танковый контрудар под Прохоровкой не стал решающим сражением, после которого цитадель рухнула. Немецкие панциры не были уничтожены в рукопашной на Прохоровском поле, но, несмотря на неудачу контрудара, Ватутин сумел отыграться. В